Глава 19. Спасительная дверь. Когда жнец скрывается из вида, я, наконец, прихожу в себя. Разворачиваюсь и плетусь к ручью. Руки дрожат, ноги подкашиваются, горло саднит. Осматриваю себя. Замечаю кровь на рукаве и на груди. Опускаюсь на колени перед ручьем и смотрю на свое отражение в прозрачной воде. Волосы всклокочены, на них и кое-где на лице кровавые пятна. В глазах лопнуло несколько капилляров, вид довольно жуткий. Но чувствую себя еще хуже, чем выгляжу. Подавив, готовый сорваться с губ всхлип, принимаюсь лихорадочно смывать кровь с костюма. Возможно, это особенности ткани, поэтому они исчезают довольно быстро. А затем с лица и волос, которые приходится распустить для этой цели. Тру лицо и шею с такой силой, что они начинают болеть. Это приводит меня в чувство и помогает справиться с ощущением того, что кровь Лили впиталась глубоко в кожу. Собираю мокрые пряди в низкий хвост. Не без труда поднимаюсь на ноги. Разворачиваюсь и плетусь к ближайшему дереву, чтобы дождаться возвращения жнеца. Он не должен был делать ничего подобного. Это опасно. У него могут возникнуть неприятности. Но, естественно, жнец убил монстра не ради меня, а ради себя. Ему так же выгодна моя победа, как и мне. Продолжаю убеждать себя в этом, когда жнец бесшумно появляется рядом со мной, отчего я вздрагиваю. «Порядок?» – спрашиваю хрипло. Когда он кивает, продолжаю. «Видел дрон?» – качает головой. «А еще кого-нибудь видел?» «Снова нет. Идем дальше». На этот раз кивает. Поднимаюсь на ноги и иду по берегу ручья. Жнец следует за мной, по крайней мере, я на это надеюсь, ведь продвигаюсь вперед, ни разу не оглянувшись. Жужжание дрона над нами слышится только минут через 10, но я даже не думаю поднять голову. Сейчас мне наплевать на всех, в том числе и на организаторов испытания, вместе с теми, кто хочет зрелища и делает ставки на человеческую жизнь. Бесчеловечные ублюдки. Продолжаю идти вперед, не обращая внимания на усталость. Несколько раз останавливаемся, чтобы сорвать свежие фрукты и орехи, которые уже в меня не лезут. Но от еды отказываться не собираюсь. Ближе к вечеру, когда очередной дрон пролетает над нами, а затем и удаляется, жнец внезапно тормозит меня и снимает маску. Это настолько неожиданно, что я останавливаюсь и не двигаюсь с места, удивленно уставившись на него. Я привыкла, что мне надо просить его снять маску. Добровольно он делает это впервые. Примерно через час покажется стена, а потом и завершится этот круг. Медленно говорит он, внимательно вглядываясь в мое лицо. Предлагаю переночевать здесь, а завтра утром уже перейти на следующий этап. Но ведь до ночи еще несколько часов. Мы зря потеряем время, если будем ждать непонятно чего и ночевать здесь. Протестую без особого энтузиазма. Мы не будем тратить время впустую. По дороге соберем хоть какой-нибудь запас еды. А ночевать в любом случае лучше на знакомой территории. Мы не знаем, каким будет следующий круг, и сможем ли мы найти безопасное место для ночлега недалеко от входа. Хорошо, звучит убедительно. Соглашаюсь смиренно. Несколько мгновений жнец пристально всматривается мне в глаза. «Ева, ты не должна винить себя в том, что произошло. Это было неизбежно. И, возможно, тебе придется побороться за свою жизнь с другими добровольцами еще не один раз. Ты должна быть к этому готова, если хочешь победить. Пойми, ни один победитель еще не вышел из спирали без крови на руках». Судорожно втягиваю носом в воздух, борясь с подступающими слезами. «Я понимаю». Шепчу едва слышно. Я и правда понимаю, но от этого не легче. Но убивать другого человека даже ради спасения жизни не так-то просто. «Я тебя понимаю», — говорит он и сокрушенно качает головой. До меня только сейчас доходит, что ему в свое время тоже приходилось это делать. Убивать, чтобы жить. Жнец тем временем продолжает. Но я не могу взять на себя других добровольцев, это повлечет ненужные нам неприятности. А я и без того нарушил слишком много правил. Я об этом не просила. Знаю, но ради твоей победы я сделаю все, что от меня зависит». Сглатываю противный ком горечи и киваю. «Мы оба знаем, что ты делаешь это ради себя, а не ради меня. Но все равно спасибо». Жнец смотрит на меня странным взглядом, но ничего не отвечает. Мне в который раз становится стыдно за свои слова, пусть это и правда. Но это отвратительная благодарность за непрерывную помощь. «Прости, это все нервное». Пытаюсь оправдаться, отчего чувствую себя еще хуже. Неловко меняю тему. «Почему он не набросился на тебя?» «Кто? Калио? Жуткий паук называется Калио? Если да, речь о нем». «У меня сложилось ощущение, будто тварь собиралась прикончить меня, хотя ты был ближе». «У жнецов есть искусственно встроенный набор генов, которые дают понять животным с арены, что мы сильнее». Спокойным тоном, будто в этом нет ничего необычного, поясняет он. «Они не связываются с нами. Но инстинкт охотника в них сильнее, поэтому даже несмотря на мою близость, Калио продолжила охоту на тебя». Что-то подобное я и предполагала. Слышу смертельную усталость в своем голосе. Впереди еще 6 кругов спирали, а я совершенно без сил. Наверняка жнец тоже это замечает, поэтому выдает последние инструкции перед тем, как закончить беседу. «Пора идти, чтобы собрать как можно больше еды и найти безопасное место для ночлега. Поблизости от стены, рядом с дверью, ведущей на следующий этап, круглосуточно дежурит дрон. Какое-то время я не смогу снимать маску и разговаривать с тобой. С утра первым делом на время заберешь у меня рюкзак. Ключ от двери я тоже отдам тебе утром». «Хорошо, поняла». С сожалением наблюдаю, как жнец надевает маску, а затем продолжаем путь. Несколько раз останавливаемся, чтобы нарвать фруктов, орехов и трав, наполняем ими рюкзак. Пару раз натыкаемся на знакомые голубые ягоды, ядовитую селью, которую обходим стороной. Как жнец и обещал, примерно через час в поле зрения появляется место, где встречаются внешняя и внутренняя стены первого кольца спирали. Набрав воды, останавливаемся. Жнец выбирает самое большое, ближайшее к стене дерево, и еще до наступления темноты мы скрываемся в густых ветвях наверху. Перед тем, как улечься спать, беру у жнеца электронный прибор, чтобы посмотреть на список добровольцев. За 3 дня от начала испытания из 48 участников живыми остались всего 28 человек. Из них всего 6 девушек. Если верить списку, Джош жив, чему я искренне рада. Надеюсь, нам повезет встретиться в ближайшем будущем. Сейчас мне как никогда его не хватает. Ночь проходит беспокойно. Я постоянно просыпаюсь и прислушиваюсь к окружающим звукам. Поэтому отбрасываю все попытки снова заснуть, как только тьма сменяется привычной серостью. Сажусь на сетке и потягиваюсь. Смотрю на сидящего рядом жнеца. «Мне больше не уснуть. Может, пойдем дальше?» Он отрицательно качает головой, прикладывает палец к губам и указывает по направлению к стене. Возле нее стоит мужчина и сопровождающий его жнец. Чего он ждет? Мог бы уже оказаться на другой стороне. Напарник жестом привлекает мое внимание и кивает вниз. Замечаю еще 2 участников. Девушка и парень, которые по всем признакам идут вместе. Они направляются к двери. Догадываюсь, что мой жнец хочет подождать, когда соперники скроются из вида, прежде чем мы двинемся дальше. Я согласна с ним, поэтому остаюсь на месте и продолжаю наблюдать за другими добровольцами. Парень и девушка приближаются к стене, когда на их пути вырастает мужчина, которого я заметила первым. Жнецы держатся чуть в стороне. Троица стоит всего в 20 метрах от нас, поэтому я прекрасно слышу каждое сказанное ими слово. Одиночный мужчина протягивает руку вперед и говорит грубым голосом. «Отдай мне свой ключ, и я отпущу тебя и твою подружку». «Ты с ума сошел, мужик?» – разгневанно спрашивает парень. «Ты хоть представляешь, на что мне пришлось пойти, чтобы достать его?» «Мне плевать». Равнодушно произносит мужчина и строит грозную физиономию, отчего даже мне становится не по себе. Если хочешь продолжать участие в испытании, то отдашь мне ключ и пойдешь искать новый». «Но это же нечестно!» – растерянно восклицает девушка. Лучше бы она молчала. Агрессор переводит на нее недобрый взгляд и делает пару коротких шагов в ее сторону. «А знаешь, я передумал», – сообщает он, не сводя взгляда с девушки. «Можешь валить отсюда». Парень с облегчением выдыхает, хватает свою подругу за руку и начинает обходить мужчину. Но тот внезапно бросается на него, одним точным ударом в челюсть валит доверчивого противника на землю, хватает девушку, которая от растерянности застыла на месте, а в следующую секунду с невероятной легкостью сворачивает ей шею. Жертва даже пикнуть не успевает. «Твою ж!» – невольно вырывается из меня, прежде чем я успеваю закрыть рот ладонью. «Какая же я была дура, когда верила, что в соперниках у меня только девушки, а мужчины не представляют существенной опасности. Идиотка. Вот оно, доказательство обратного». Мужчина, к счастью, меня не услышал. Он быстро обыскивает тело девушки, находит, что искал, и, потеряв всякий интерес к убитой и дезориентированному сопернику, направляется к двери. Именно в это время парень приходит в себя. Он подползает к девушке, и когда видит, что она не подает признаков жизни, издает такой громкий яростный крик, что кровь стынет в венах. Он достает из кармана нож и бросается на обидчика. Что-то подсказывает мне, что шансов у него крайне мало. Поворачиваюсь к жнецу. «Нужно убираться отсюда. Видишь поблизости еще кого-нибудь?» Он качает головой. Вздыхаю. «Сама виновата. Надо задавать не все вопросы сразу. Пора бы уже к этому привыкнуть». «Никого нет?» – утвердительно кивает. «Будем пробовать бежать к двери». Снова кивает. Мельком смотрю на завязавшуюся драку и перебираюсь с сетки на ближайшую ветку. Жнец отвязывает ее, поспешно складывает и убирает в рюкзак. «Давай мне ключ и рюкзак». Он протягивает мне то, что я прошу. Закидываю сумку на спину, а ключ прячу в карман. Только после этого спускаюсь на землю. Жнец не отстает, и как только оказываемся на земле, указывает направление. Держась под прикрытием деревьев, огибаем дерущуюся парочку, с каждым шагом приближаясь к стене. Смотрю на величественное сооружение и еще раз впечатляюсь громадной конструкцией. На самом верху, прямо над спасительной дверью, вижу прямоугольную коробку. Скорее всего, это и есть лифт для тех жнецов, подопечные которых уже умерли. Тут же над дверью замечаю дрон, который сейчас нацелил все свое внимание на драку. Оба в крови, но ни у одного из них уже нет в руках никакого оружия. Парень что-то кричит своему оппоненту, а тот молча готовится атаковать. На ходу достаю ключ и без промедления вставляю его в замочную скважину, но не успеваю повернуть, как он исчезает в недрах двери. Пару мгновений ничего не происходит. Потом дверь медленно открывается, и я протискиваюсь внутрь, оказавшись в таком же темном и коротком туннеле, через который попала в спираль. Жнец заходит следом, и проход закрывается. Бегу вперед, а когда покидаю тоннель, невольно торможу и жмурюсь от ярких солнечных бликов на бесконечной водной глади, раскинувшейся вокруг. Итак, следующее кольцо спирали – голубые просторы. Узкий песчаный берег заставлен перевернутыми лодками. Жнец уверенным шагом направляется к одной из них, и пока никто не видит, переворачивает ее и тащит к воде. Беру пару весел, прислоненных тут же к стене, и иду к нему. Без промедления садимся в лодку, снимаю рюкзак и кладу его себе под ноги. Ставлю весла в уключнины и отплываю от берега. Надо убраться отсюда как можно быстрее, ведь скоро здесь должен объявиться один из дерущихся. Что-то подсказывает, что надолго бой не затянется.